Глава 4. Вмешательство в битву. Я посмотрел по сторонам. Пока что мы двигались по световому тоннелю, прямо как во время первого перехода в мир Кидзуны. Вдруг я услышал голос кого-то, кого точно не собирался брать с собой. А? Даже хозяйка голоса недоуменно озиралась по сторонам, будто не понимая, что случилось. «Ты почему с нами? Я же оставил тебя в деревне!» Я даже помню, как она стояла возле руфты и махала нам рукой. Неужели в самый последний момент побежала к нам с криками «Не оставляйте меня!» Как бы там ни было, сил Дина каким-то образом проникла в световой тоннель и затесалась в наши ряды. «На, Фумитян, я внимательно следил за сил Динайтян, но она ничего не сделала. Но когда нас окутал свет, он появился и вокруг нее. Они с руфтом Тян сильно удивились». «Да, я тоже это видел». Садина и Ицки дружно вступились за Силдину. «Надо же, какие они глазастые. Я кроме света ничего не видел. Ее затянуло сюда в момент телепортации? С трудом верится, что это возможно. Кто вообще мог подстроить такое?» Я посмотрел на Эснабарта, но он тут же замотал головой. «Это был не я. Я указал украшению, кого именно нужно телепортировать». «Может, ошибся?» «Не могу утверждать, но...» «Мы можем вернуться?» Эснабард молча покачал головой. «Ах, ну ладно». Я повернулся к Селдине и почесал голову. «Мне так хотелось, чтобы ты помогла поднимать уровень жителям деревни, но случилась какая-то авария и ничего уже не сделать. Только не жалуйся, ясно?» Неужели вдруг проявилась ее склонность постоянно теряться? «Да уж, даже если телепортация закончится успешно... Я боюсь того, что может случиться с ней в том мире». «Ладно, я буду стараться больше с один инафометян». «Ну-ну». Мы продолжили наше путешествие по тоннелю. Когда он закончился, мы оказались на знакомом лугу в стране Ларка недалеко от портового города, где живет Кидзуна. Не самое плохое место для начала. «Проверьте уровень и экипировку. Никогда не знаешь, что с ними может случиться». Я и сам тут же начал все проверять. Так. Уровень стал тем же, на котором я ушел из мира Кидзуны. У варварской брони слетела кодировка, но характеристики снизились лишь немного. Видимо, не зря дядя над ней работал. У снаряжения, которое я дал Ицки и Лисии, тоже все должно быть неплохо. А что до щита? О, кажется, я по-прежнему могу использовать щит панцирь Лингуя. Вернее, смогу в будущем. Прямо сейчас из-за потери уровня я не попадаю под требования. Придется пока выбрать какой-нибудь другой. «У меня все хорошо!» Еще бы!» Фира проверяла свои характеристики в человеческом облике. Если опираться на прошлый поход, сейчас она стала бойцом поддержки, которому лучше держаться в тылу. «У госпожи Сейн все в порядке», — объявил фамильяр. «58 уровень». «Значит, уже была здесь?» Уровень, конечно, так себе, но ожидаемый от человека, который постоянно путешествует через волны. «Рафа? Я посмотрел на касаток, и мне пришлось немного опустить взгляд. Не из-за Садины. У нее все осталось по-прежнему. Правда, в статусе у ее одежды тоже сбилась кодировка, так что экипировку, возможно, придется менять. Но Селдина... В нашем мире она была одного роста с Садиной, но теперь уменьшилась. Особенно хорошо это заметно, потому что они остались в получеловеческой форме. Прямо сейчас Селдина лишь слегка обгоняет по росту прежнюю Рафталию. Вся одежда с нее свисает. Кожа тоже по-детски порозовела и стала сочнее, голос стал выше. В общем, Селдина теперь во всех отношениях похожа на ребенка. Тяжело узнать в ней внешне взрослую женщину, которой она была все это время. Алисия растерянно посмотрела на меня. Опять она всему удивляется. С Лисией не поймешь, взрослеет она или нет. Теперь Ицки приходится обнадеживать ее, а не наоборот. Кстати, Ларка говорил, что Рафталия тоже уменьшилась в размерах, когда прибыли в этот мир. «Да, я хорошо помню этот рассказ, Нафумисан», — поддержал меня Эснабард. «Он произвел на меня глубокое впечатление». Возможно, полулюди молодеют в параллельных мирах подобно тому, как Фира и Эснабард становятся другими монстрами? «О, а как насчет меня?» — спросила Садина. «Действительно», — поддакнула Снобард. «Фира-сан прибыла в этот мир птенцом Хаминг-Ферри. Однако я оказался у вас практически взрослым кролепиром. Возможно, влияет возраст. И, кстати, Снобард, ты потом очень заметно вырос». На самом деле Рафталии всего около 10 лет. И первое время она в этом мире выглядела соответственно этому возрасту. Сфира то же самое. Ей вообще даже года не исполнилось. Что касается Снобарта, его особенности можно списать на то, что он относится к медленно взрослеющим монстрам. Или нет, сложно сказать. Нафумитян, ты хотел бы, чтобы я тоже стала маленькой? Нет, не особо. Кажется, Садина как-то говорила, что ей 23. Она точно старше Рафталии, поскольку помогала ее родителям. Как минимум, она какое-то время работала жрицей Аквадракона и палачом в Кутунро. «О, ты такая милая, Селдинатян!» Садина подошла к Селдине со спины и подняла ее. «Хватит, отпусти!» Начала возмущаться Селдина. Обманчивая все-таки штука – внешность. Сейчас я и правда готов поверить, что Селдина ребенок. «О, да ладно тебе! Ты ведь стала такой очаровашкой! Мне не нужны твои комплименты!» Селдина приняла зверочеловеческий облик, чтобы шлепать Садину хвостом. «Ого, мини-акула! Так и просится на роль маскота. Она такая же миленькая, как и Килл. И очень похожа на игрушку, которую шила Сейн». Садина протянула мне Селдину. «Держи, Нафумитян! Она ведь миленькая, правда?» «Ау». Я взял Селдину за бока и забрал у Садины. Она кажется на удивление легкой. Видимо, сказывается разница в уровне. Селдина совсем не сопротивлялась и лишь виляла хвостом. Значит, вот как она выглядела в детстве. Что бы я ни говорил, она даже сейчас ребенок. Раньше я обращался с ней как со взрослой, но теперь понимаю, что ей очень нужен присмотр. И вверх, и вниз, и вверх. Нафумитян? А что, с детьми так не играют? На самом деле, я бы не отказался так поиграть с маленькой Рафталией, но я в то время был для такого слишком мрачный. Думаю, Селдина обрадуется, если я буду обращаться с ней соответственно возрасту. Поэтому я еще и по голове ее погладил. «Ах!» Протянула Селдина, словно не зная, как реагировать. Ребенок, который не знает ласки. Наконец у Селдины закончилась мана, или она решила, что мне так больше понравится, и она превратилась обратно в получеловека. «А зачем вы так играли с Селдиной Сан на Афумисан?» Спросила Снобард. «Разумеется, у меня не было особых причин. Просто так вышло». «Так вот почему в вашей деревне многие ведут себя как дети. Понятно». Пришел Снобард к какому-то выводу. «Эй, ты что про меня подумал? Ну-ка не задумывайся слишком глубоко». «Хе-хе-хе, словно у нас с тобой ребенок родился, да, Нафумитян?» «Приехали». А ведь и правда, если посмотреть со стороны, то Селдина похожа на нашу Садину и дочь. Селдина возмущенно помахала Садине кулаком. «Я не твой ребенок! О, хе-хе-хе!» Садина посмотрела на нее на редкость прохладным взглядом. «Я найду способ стать прежней!» В Селдине проснулся дух соперничества, главное, чтобы сестры спорили в меру. «Рафо!» Обратилась Рафтян ко мне и показала в сторону замка. Я повернулся и увидел столичный город, в котором полыхало пламя битвы. И обычное пламя тоже. Город уже серьезно пострадал в сравнении с прошлым разом. «А! Идем туда, всем быть начеку. Первым делом надо оценить обстановку». «О, интересно, как там Рафталия?» «Будем молиться, что она в порядке. Рафтян, ты знаешь, где она?» Изначально Рафтян создавалась как живой указатель на Рафталию. Я не знаю, сохранила ли она эту способность, но спросить не повредит. «Рафо!» Рафтян прекрасно понимает мою речь, так что она кивнула в ответ. И снова показала в замок в центре города. «Видимо, там и надо искать Рафталию». «Отлично, давайте скорее туда. Но ни на секунду не расслабляйтесь. Особенно это касается тех, у кого низкий уровень». Я наложил на весь отряд усиливающие заклинания, и мы выдвинулись в сторону столицы.